Глава 6. Конкуренция в области доступности. Одним из наиболее важных информационных клеев в бизнесе являются связи с потребителем. Какие бы термины ни использовались для определения этих связей, бренд, сервисное обслуживание или отношения с потребителем, для любого бизнеса, работающего на потребительском рынке, они, видимо, чаще всего выступают основой конкурентного преимущества в целом гораздо более важной, чем позиционирование по затратам, потребительские свойства продукта или технологии. Поэтому стратегия компании нацелена на то, чтобы в сознании потребителя прочно укоренилось убеждение, что предложенная ценность предрешает доступность. Программы, направленные на повышение лояльности клиентов, реклама, продажи по базам данных, перекрестные продажи и производство массовых товаров с учетом пожеланий клиентов – почти все эти конкурентные инициативы, на которые в последние годы ориентируются менеджеры, направлены на укрепление связи с клиентами. Конкурентная борьба за потребителей обостряется. Розничные продавцы конкурируют с розничными продавцами, поставщики с поставщиками и даже с собственными розничными продавцами. Тот, кто владеет потребителями, получает своего рода конкурентную ренту, от долговечности которой зависит рыночная оценка всего бизнеса. Исчезновение взаимозависимости между ценностью и доступностью создает угрозу исчезновения этой ренты. В результате основой конкурентного преимущества остаются только позиционирование по затратам, потребительские свойства продукта и технологии. Но исчезновение этой взаимозависимости может также изменить получателя этой ренты. Например, поставщики могут переключить на себя отношения потребителей с розничными продавцами, а новые участники рынка, например, компании, занимающиеся электронной торговлей или чистые навигаторы, могут отобрать клиентов у традиционных компаний. Наконец, исчезновение такой зависимости может изменить источник этой ренты, если изменится сама ее основа. Например, источником ренты могут стать не низкие затраты на поиск, а личное доверие. Как только взаимозависимость между ценностью и доступностью исчезает, поставщики продуктов, традиционные розничные продавцы и новые участники рынка начинают конкурировать друг с другом за полное или хотя бы частичное владение отношениями с потребителями. Компания Mattel конкурирует с компанией Toys R Us, и обе они с компанией EA Toys. Авиакомпании конкурируют с туристическими агентствами, а также с компанией Travelocity. Компания Fidelity конкурирует с компанией Citibank, и обе эти компании с компанией Intuit. Они буквально бегут на перегонки, причем на исход соревнования могут повлиять упреждающие удары, альянсы, временные успехи и тактические просчеты. Традиционные розничные продавцы имеют преимущество сложившегося бизнеса, но их ослабляет страх перед каннибализацией существующих активов и нежелание отказываться от удобств, связанных с получением конкурентной ренты. Поставщики радуются возможности обогнать конечного розничного продавца и установить прямые связи с потребителями, но преуменьшают опасность того, что новые электронные розничные продавцы и навигаторы могут оказаться столь же сильными и агрессивными, как существующие традиционные розничные продавцы, убийцы категорий. Новые участники рынка не привносят в игру ничего нового, кроме готовности использовать новые технологии и идти на риск. При этом они полагают, справедливо или ошибочно, что им удастся переиграть конкурентов и победить в жестокой борьбе. Новые игроки могут быстро превратиться в представителей традиционного бизнеса и начать повторять ошибки своих жертв. Вчерашний разрушитель сегодня сам может быть разрушен. Новые участники рынка также могут стать сильными союзниками представителей традиционного бизнеса, помогая им сводить старые счеты друг с другом. Они могут стать делателями королей в продолжающейся борьбе между поставщиками и розничными продавцами. Иерархический поиск. В современном мире баланс сил между поставщиками, традиционными розничными продавцами и потребителями определяется иерархическими информационными структурами. В области дистрибуции привязка информационных потоков к материальным предполагает иерархические отношения между поставщиками, оптовыми и розничными продавцами. В области спроса ограничения, связанные с ценностью и доступностью, заставляют потребителей использовать иерархическую модель поиска и выбора. Эти две иерархические структуры зеркально отражают и поддерживают друг друга. Для потребителя неэффективность иерархического поиска затрудняет выбор продукта или услуги или делает его неудачным. Иерархическое подчинение поставщика розничному продавцу лишает его возможности установления прямых связей с потребителями и обуславливает его зависимость от продавца. Для розничного продавца, напротив, возможность использовать информационную заслонку в потоке информации между поставщиком и потребителем в значительной степени является источником конкурентного преимущества. Любая логика бизнеса, которая устраняет такие заслонки, создает серьезные угрозы балансу рыночных сил и предоставляет огромные возможности для всех участников рынка. На фундаментальном уровне иерархический поиск можно представить как движение вдоль линии, отражающее соотношение между ценностью и доступностью. Сначала потребитель имеет множество вариантов выбора, но мало ценной информации о каждом из них. Затем он выбирает несколько возможных вариантов. С каждым новым шагом количество вариантов выбора уменьшается, а ценность информации о каждом из них растет. По мере увеличения ценности информации ее доступность снижается. Невозможность получения ценной информации обо всех вариантах выбора при низких затратах обуславливает необходимость иерархического поиска продукта или услуги. Например, если кто-то хочет купить рубашку, он, во-первых, должен решить, в каком месте и в каком именно торговом центре он хочет это сделать. Во-вторых, он должен выбрать магазин. Затем он должен найти отдел, в котором продаются рубашки. Далее, в зависимости от того, как представлен товар, он должен найти рубашки нужной марки и размера. Или сначала найти рубашку нужной марки, а потом нужного размера. И, наконец, он может выбрать саму рубашку. Каждый новый шаг сужает возможности выбора. Если покупатель захочет сравнить рубашки, предлагаемые разными магазинами, он должен будет вернуться на первый уровень процесса поиска и повторить все шаги. Возможно, для этого ему придется съездить в другие магазины. Конечно, поиск можно выполнить иначе. Потребитель может прийти в магазин и довериться рекомендации продавца или выбрать рубашку по каталогу, но в любом случае поиск будет иерархическим. Затраты на иерархический поиск несет покупатель. Наиболее очевидные затраты – это затраты времени и сил, которые требуются для любого поиска, независимо от его результатов. Идеальный поиск требует больших затрат труда, и люди редко прибегают к нему. Вместо того, чтобы тратить силы на идеальный поиск, потребители идут по знакомому пути, то есть используют прошлый опыт успешного поиска. Осуществляя иерархический поиск, они могут положиться на удачный совет, например, совет продавца, или другую релевантную информацию, например, на рекламную демонстрацию товара. Такие ярлыки, позволяющие сократить процесс поиска, обуславливают менее очевидные затраты, то есть расходы на выбор в условиях недостаточной информированности. В рамках иерархической структуры покупатели и другие искатели различных товаров и услуг вынуждены принимать решения на основе неполной информации. В результате их выбор становится ограниченно разумным, то есть они принимают недостаточно обоснованное решение, поскольку имеющаяся информация недостаточна, а получение более подробной требует значительных затрат. Они довольствуются выбором, который не является наилучшим, но представляется достаточно хорошим. Однако, если бы они знали все возможные варианты выбора, то могли бы принять и иное решение.